Глава 46. Город на дне океана. Дэн закончил читать. Только теперь он заметил, с какой силой сжимает страницы. Происшествие, описанное в этом журнале, напоминало фрагмент старинного романа ужасов. Но Дэн был практически уверен, что все это правда. Горгониды и проклятый корабль были погребены в скалах до тех пор, пока не случилось землетрясение. Оно не только освободило из плена Дэна, но и разрушило стены, возведенные колдуном Закревским, а вместе с ними и заклятие. И теперь темная богиня и ее слуги снова на воле. Не случайно в городе и его окрестностях возобновились исчезновения людей. «Ну что, дочитал судовой журнал?» — спросил Ипполит Германович, появляясь перед Дэном. «Дочитал», — ответил парень. «Если бы не мои собственные обстоятельства, я посчитал бы это занимательной сказкой, легендой». «А что есть легенда, как не истина, пережившая много сотен лет?» — усмехнулся Бестужев. «Но теперь-то ты наверняка уже догадался о цели нашего путешествия. Тем более, что оно уже почти подошло к концу, и скоро мы окажемся рядом с затонувшим островом, обителью горгонидов». Дэн похолодел. «Но ведь он был разрушен при извержении вулкана». «Частично», — ответил Ипполит Германович. «Я занимаюсь этим вопросом уже не первый месяц. Согласно некоторым старинным источникам, остров опустился на морское дно практически целым и невредимым. Так что, надеюсь, мы найдем там то, что давно искали». «И что же это?» Тот самый древний храм, где горгониды оставили обскурум. Я уже заплатил кучу денег людям, которые исследовали нужный нам участок океана с воздуха. Под толщей воды действительно просматриваются какие-то постройки, но глубина такая, что обычный человек там долго не продержится. Поэтому я и отправлю на поиски тебя, мой милый мальчик. А сопровождать тебя будет наш аппарат для глубоководных исследований. С его помощью мы сможем поддерживать связь и видеть все, что увидишь ты, а заодно подсказывать тебе, если это потребуется. Но если это правда, значит, правда и все остальное? Нашествие горгонидов, арканум, убийство, происходящее сейчас в Новом Ингершаме? Сейчас это не должно тебя волновать. Обо всем мы подумаем после нашего возвращения домой. Ну а пока у нас другие приоритеты. В это время в каюту вошла Лола. Она несла в руках какие-то компьютерные распечатки. «Вот, взгляните», — сказала женщина, разложив схемы на столе. «Это снимки морского дна». Дэн и Ипполит Германович склонились над столом. У Дэна от волнения перехватило дыхание. Он увидел схематичное изображение дна, рельеф подводных скал, впадин и возвышений. На распечатке действительно были видны странные прямоугольники, которые располагались концентрическими кругами, один круг в другом. В самом центре находился один крупный объект. «Каков примерный масштаб?» — спросил Бестужев. 5 метров в 1 миллиметре», — ответила Лола. Старик восхищенно присвистнул. «Он и правда громадный. Глубина?» «Больше 240 метров». «Глубоковато, но наш пострел должен справиться». Ипполит Германович с улыбкой взглянул на Дэна, потерявшего дар речи. Парень только сейчас осознал, что очень скоро, наяву, увидит все то, о чем еще совсем недавно читал в судовом журнале «Арканума». Выйдя на террасу особняка, Виктория Комиссарова увидела приятеля своего сына Андрея Серегина. Тот стоял в тени раскидистой пальмы, скрываясь от палящего солнца. Увидев Комиссарову, Андрей вежливо поздоровался. «Здравствуй», — кивнула в ответ Виктория. Из всех друзей ее сына Серегин нравился ей больше всех. Спокойный, немногословный, симпатичный. Когда Костя попадал в неприятности с законом, Андрей обычно не оказывалась поблизости, что также характеризовало его самой лучшей стороны. «Ждешь Костю?» — спросила она, спускаясь по белым ступеням. «Да, мы договорились пойти на пляж», — ответил Андрей. гулять с какими-нибудь девицами», — понимающе усмехнулась Виктория. «Кстати, недавно в Инстаграме у Кости я видела фотографию, где он стоит в обнимку с двумя какими-то девчонками. Случайно не знаешь, кто они?» «Наверное, Лера и Светка», — подумав, ответил Андрей. «Мы с ними познакомились совсем недавно. Они же были на вечеринке у вас дома». «Правда? Но у нас всегда столько гостей, что всех не разглядишь. А где сделан снимок? Уж очень вид необычный. Будто они на горе какой-то стоят». «На старом маяке», — сказал Андрей. «Господи!» — ахнула Виктория, прижав руку к сердцу. «Вот балбесы!» «Туда многие ходят фотографироваться». «Но это же так опасно! Эта руина, того и гляди, рухнет прямо в море!» «Маяк гораздо крепче, чем выглядит», — сообщил Андрей. «Но сам я был там только один раз. Больше как-то не тянет. Высоты боюсь». «Ты всегда был таким благоразумным», — вздохнула Виктория. В это время Костя выглянул из окна своей комнаты и помахал Андрею рукой. «Зайди ко мне на минутку!» — крикнул он. «Хочу тебе кое-что показать!» Серёгин вежливо обошел Викторию и взбежал вверх по мраморным ступеням. Комиссарова задумчиво посмотрела ему вслед и направилась в сад. Какой же все-таки ее сын слабохарактерный болван? И в кого он такой, явно не в нее. Как он перепугался, когда узнал правду о близнецах Журавлевых, и так разволновался за их жизни, ну не идиот ли? Подумать только, Костя дружит с дочкой Веры Журавлевой. Старый маяк. В голове Виктории тут же зародился новый план. Но сначала необходимо было тщательно продумать детали, чтобы и на этот раз все не сорвалось.